мрачно, взглянув из-под лобья, сказал Одиссей благородный: «Нет, Евримах, и хотя бы вы с вашим сполна все богатства ваших отцов принесли мне, прибавя к ним много чужого, руки мои вас губить не уймутся до тех пор, покуда кровью вашей обиды моей до чиста не омою. Выбор теперь вам один. Или со мной, защищаясь, бейтесь, или бегите отсюда, спасаясь от кер и от смерти. Знаете, однако, что керы вас всех на пути переловят». Так говорил он. У них задрожали колено и сердце. Тут Евримах, обратясь к женихам устрашенным, воскликнул: «Этот свирепый безжалостных рук не уймет, завладевший луком могучим и полным стрелами колчаном. До тех пор будет с порога высокого стрелы пускать он, покуда всех не положит нас мертвых. Друзья, не дадимся ж без боя в руки ему. Обнажите мечи и столами закройтесь против налета убийственных стрел. Всей толпою наперши можем мы, сбивши с порога его и из притолок двери вытеснив, выбежать из дома, броситься в город и в помощь скликать людей. Расстреляет он скоро ужасные стрелы». Так он сказав, из ножен ободрившийся выхватил меч свой, медный с обеих сторон заощренный, и с криком ужасным прянул вперед, но навстречу ему Одиссей богоравный выстрелил. Грудь близ сосца проколола, и в печень, вонзившись, крепко засела в ней злая стрела. Из руки ослабевший выронил меч он, за стол уцепиться хотел и, споткнувшись, вместе упал со столом. Вся еда со стола и двудонный кубок свалились на земь. Он об пол стучал головою, болью проникнутый, ноги от судорог бились, ударом пяток он стула прокинул. Его, наконец, потемнели очи. Тогда Амфином благородный, вскочив, устремился в бой, уповая, что против него Одиссей не замедлит выйти, сошедший с порога, свой меч обнажил он. Но сзади бросил копье Телемах, заощренное медью. Вонзилось между плечами, и грудь прокололо оно. Застонавший треснулся об пол лицом Амфином. Телемах же проворно прочь отскочил. Он копья не хотел из убитого вырвать, сердцем тревожись, чтоб в это мгновение сбоку напавший, кто из Ахеен, его занятого копья и сторжением острым мечом не пронзил неожиданно. Свой совершивший смертный удар, под защиту отца поспешил он укрыться. Близко к нему подбежавший он бросил крылатое слово: «Щит, два копья медноострых, родитель, и крепкий из твердой меди, к твоей голове приспособленный шлем принесу я, сам же надену и латы. Евмею с Филойтием верным также надеть их велю. Безопаснее в латах нам будет.